Краткие проповеди Чарльза Спержена. Проповедь 324. И все приставники доставляли царю Соломону все принадлежащее к столу царя. И ячмень, и солому для коней, и для мулов доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь. Третья книга царств, 4 глава, 27-28 стих. Слуги Соломона были обязаны слушаться его приказаний. Одни из них должны были доставлять к столу Соломона жирную говядину, другие – следить за тем, чтобы с той же целью осуществлялась охота на косуль и откармливалась птица. Третьим было поручено доставлять ячмень и солому для коней. Если бы они не оставались на своих местах, если бы, например, слуга, обязанный поставлять ячмень для коней, стал бы кормить им птенцов, то возникла бы большая путаница. Дорогой друг, если ты не хочешь делать то, для чего ты предназначен, а хочешь обязательно попробовать что-то, что не входит в круг твоих задач, то все пойдет кувырком. Глаз очень полезен, но если бы он упорно отказывался смотреть и хотел бы обязательно слушать, то мы бы быстро попали бы под машину. Дорогой друг, знаешь ли ты, что ты можешь делать, какими дарами наделил тебя Господь и на что Он тебя благословил? Тогда оставайся при этом деле и никогда не жалуйся о своей задаче. Не критикуй других, дела которых отличаются от твоих. Мизинец выполняет задачи, которые не в состоянии сделать большой палец, а большой палец способен на вещи, которые не может сделать указательный палец. Так и должно быть в Церкви Божией. Каждый должен найти свою задачу и выполнять ее силой Духа Святого и из любви к Господу Иисусу. Обратите внимание, что некоторые из нас обязаны делать больше, чем другие. Некоторые из нас несут особую ответственность. И если бы мы сказали: «Не хочу делать больше, чем другие», то мы были бы непригодны к тому служению, на которое Бог призвал нас. Не боюсь, что кто-нибудь из вас будет слишком много делать для Христа. Но мне хотелось бы, чтобы вы попробовали это. Проверьте, можете ли вы служить Христу слишком самоотверженно, слишком ревностно, слишком увлеченно и беззаветно. Я еще никогда не был знаком с таким человеком, который мог бы упрекнуть себя в таком преступлении. Нет, все мы чувствуем, что наш Господь заслуживает всего, что мы только в состоянии сделать, и даже намного большее.